«Ты не представляешь, как я рада, что у тебя получилось!» Проговорила, едва мы с Арго сели в капсулу и отправились к подъемнику. «Это ведь настоящий прорыв!» «Пока рано судить об успехе эксперимента», — сказал он, но на его лице все равно появилась улыбка. «Нужно подождать. Проверить реакции и выявить наличие побочных эффектов». И только теперь я поняла, что он просто сам боится поверить в свой успех. Сам себя убеждает в необходимости всех этих проверок, подтверждений, чтобы потом не разочаровываться так сильно. Несмотря на собственное внешнее спокойствие, Аргаил искренне переживал, что толку от его экспериментов не будет. «Если тебе нужны добровольцы для испытаний, то мои ребята будут не против», — заверила князя. «Твои ребята?» — с легкой иронией повторил он. «И не страшно вот так оказаться в связке с толпой незнакомых хищников, которые уже однажды предали свой город?» «Нет», — ответила честно. «Я чувствую их. Каждого. И пусть нам только предстоит научиться быть командой, но я верю, что все у нас получится». Арго коротко кивнул, но никак мои слова комментировать не стал. Какое-то время мы ехали в тишине, но в итоге он заговорил первым. «Если они согласятся, я буду благодарен им за участие в эксперименте», — сказал он наконец. «Не сомневайся, согласятся», — подтвердила, развернувшись к Арго всем телом. «Но я завтра у них спрошу, или даже сегодня, а потом предоставлю тебе точную информацию». «Кстати, Элли, у меня для тебя сюрприз», — вспомнил князь, одарив меня довольным хитрым взглядом. «Какой?» «Честно говоря, до этого момента ни подобного тона, ни таких слов от Арго я не слышала ни разу». «Скоро сама узнаешь». Неудивительно, что он умудрился меня заинтриговать, но на мои расспросы отвечать не желал. Сказал лишь, что сюрприз с нетерпением ждет меня дома. Понятное дело, что оставшуюся часть пути я нетерпеливо вертелась на сидении, не в силах заставить себя успокоиться. Все же этот день оказался слишком богатым на эмоции для меня лично, да и для всех моих драконов. Даже сейчас, находясь от них достаточно далеко, я ощущала отголоски их радости от возвращения домой. Она была такой сильной, что даже заглушала боль от обратного оборота. «Аргаил, скажи, а можно ли хотя бы частично отгородиться от их эмоций?» — спросила, коснувшись виска. «Да и свои мысли от них закрыть. А то я слышу только их ко мне обращение, а им доступен весь поток размышлений в моей голове». «Я научу тебя, Элли», — спокойно ответил князь. «Это несложно. Только сегодня не успею, буду занят. Да и ты устала. А вот завтра попробую объяснить, как это работает». Мы как раз добрались до дома князя, потому разговор снова сам собой сошел на нет. Конечно, я ни на мгновение не забыла об обещанном сюрпризе, как о таком вообще можно забыть. Но едва переступила порог своей гостиной и просто застыла, подобно каменному изваянию. А причина моего ступора оказалась до банального простой и милой. На диване, привалившись боком к большой подушке, спал кронпринц Семирской империи собственной персоной. Первым моим порывом было заявить ледяным тоном, что не желаю видеть его в своих комнатах. Но у меня попросту не повернулся язык. Более того, я вообще не смогла ничего сказать. А чем ближе подходила, чем сильнее вглядывалась в родные черты своего любимого предателя, тем сильнее сжималось мое сердце. Ди был бледен, а под его глазами обозначились большие темные круги. Удивительно, как я не заметила этого при нашей встрече на поляне. Неужели мне настолько застила глаза собственная обида? «Не буди его», — тихо попросил подошедший ко мне Арго. «Он уже несколько дней на ногах. Ночь у них тоже выдалась насыщенная». «У них?» И, конечно, я вообразила самое плохое. А что еще могла подумать, помня о собственной потускневшей татуировке? «Идем», — позвал Арго и направился в мою спальню. Вот только я никак не могла сдвинуться с места, так и смотрела на спящего Диара. Обратила внимание на его всклоченные волосы, на слишком бледные губы. Заметила за расстегнутым воротом черной рубашки цепочку амулета, и только потом мой взгляд зацепился за лист бумаги, который Ди крепко прижимал к своей груди. Тот был явно исписан, да еще и с двух сторон. И пусть большую часть текста мне оказалось не видно из-за закрывающей его руки, но кое-что я все-таки смогла разглядеть. Эти слова значились в самом конце и гласили следующее. «Пожалуйста, верь мне, моя огненная Митора. Я тебя люблю. Эли». Громким шепотом позвал Арго. Он уже вышел из спальни и, легко перехватив мое запястье, направился к выходу. «Твой сюрприз, видимо, успел выспаться. Думаю, он на кухне». Этой фразой Аргаил запутал меня окончательно. И пусть мне хотелось еще хоть немного побыть здесь, посмотреть на Ди, пока он спит. Но, судя по словам князя, мой сюрприз обладал не только собственной волей, но и прекрасным аппетитом. И это только разодорило притихшее было любопытство. О да, сюрприз оказался неожиданным, но просто до безумия приятным. И я не думала, что успею так соскучиться по Олиту. Хотя, что тут говорить, мы с ним нормально виделись больше, чем полгода назад. Еще тогда, когда он считался кронпринцем, а я работала во дворце. Едва Оли меня увидел, сразу сорвался с места и прижал к себе так крепко, что я не смогла сделать и вдоха. Что ни говоря, силушки в нем было немало, да и ростом принц меня уже перегнал. Вот пройдет еще несколько лет, и из юноши он превратится в молодого красивого мужчину. И нет, Олит не будет таким, как Диар. Несмотря на внешнее сходство, у них очень разные характеры, да и отношение к жизни. Ди слишком долго был вне закона, скрывался, боролся против всей империи, в то время как его младший братишка спокойно жил под крылышком у матери и царственного отца. Да, Оля мог быть и напыщенным, и высокомерным, и строгим, любил приказывать, а во дворце его уже и сейчас недолюбливали за чрезмерную заносчивость. Но он отлично знал, с кем и как общаться. Вот и у нас с ним с самого начала сложились теплые дружеские отношения. Да что говорить, я любила его, как родного младшего братишку. Мы долго сидели с ним на кухне. Юный принц рассказывал, какие виды магии успел освоить. Жаловался, что ему строго-настрого запрещено признаваться кому-либо в своих способностях. Много говорил про младшую сестренку, которую считал настоящим чудом. Поведал он и о магах, которых теперь во дворце стало очень много, и о том, как его похитили горданцы. А вот о своем триумфальном побеге говорил так эмоционально, что я умудрилась наглядно представить себе случившееся тогда. Увы, к концу своего рассказа Олит как-то заметно поник, а потом сказал всего одну фразу, от которой меня защемило в сердце. «Я теперь убийца. Моя магия, Элли, она ужасна. Даже тогда, на кладбище, поднимая армию нежити, мне казалось, что это игры. Но теперь я знаю. Я видел, как эта сила может убивать. Мне нужно было что-то сказать, как-то ободрить Олита. Но любые слова застревали в горле. Как объяснить ему то, чего я сама не понимаю? Как убедить, что в данном случае убийство не считается убийством? Ведь это не так. Жизнь бесценна, и неважно, война вокруг или мирное время. А убийство врага все равно остается убийством. И мне очень жаль, что Оля оказался во всей этой грязи в столь раннем возрасте. К счастью, молчали мы недолго. Вскоре Мита принесла из кондитерской пирожные, заварила нам чай, и настроение само по себе поползло вверх. А стоило нашему юному гостю вспомнить о том, как он сюда попал, и от грусти на его лице не осталось и следа. «Элли, дракон — это что-то невероятное!» — восклицал он, восторженно размахивая руками. «А полет! Ух, можно я тут останусь подольше?» «Не знаю, Оля», — ответила, пожав плечами. «Мне ведь тоже нужно делами заниматься, а просто сидеть в доме тебе будет слишком скучно. Просто с некоторых пор у меня появилось несколько... странных подопечных, с которыми нам только предстоит найти общий язык. И я пока даже не знаю, с чего начать». Мы проговорили до самого вечера, и лишь ближе к 10 часам переместились к IT-визору, где как раз в это время обычно показывали включение из дворца. Увы, ничего интересного там сегодня не объявили. Как обычно, говорили завуалированными фразами, без какой-то конкретики. Зато рядом со мной сидел Олит, оказавшийся настоящим кладезем информации. Он-то и рассказал о реальном положении дел в набирающей обороты войне, о потерях со стороны наших простых жителей, о вынужденном отступлении. Когда дикторша заикнулась о нечаянной и неожиданной отмене помолвки Диара, Оли вообще разошелся не на шутку. «Нет, Элли, ты представляешь, эта дура едва его не убила!» — громко восклицал юный принц. «Возомнила себя великим менталистом!» Папа долго пытался исправить то, что она намудрила в сознании Ди. И даже Этери привлек, потому что сам боялся не справиться. Слишком злился. «О ком ты?» — спокойно уточнила я, не в силах сложить в голове правильную картину событий. Мне было невдомёк, как связаны помолвка, ее отмена и какая-то дура, решившая влезть Диару в голову. «Об Ангелии Кастильской!» — зло выплюнул Оли. «Представляешь, она к Ди в постель забралась, когда он спал. Подробности мне рассказывать отказались. Потому знаю только, что на Диара она воздействовала ментально, причем очень коряво. А он из-за усталости не смог сопротивляться. Если честно, я думал, братец сам эту гадину на казнь поведет. Но ее спасло начало войны и высадка горданцев. Ди просто стало не до нее. «Что еще за глупости? Как можно?» Выпалила я, но вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. И резко повернув голову, увидела стоящего в дверном проеме заспанного, помятого Диара. Он смотрел на меня, вглядываясь в мои глаза, и ничего не говорил. Будто никак не мог поверить, что все это происходит на самом деле, а не является продолжением его сна. Но в итоге все-таки медленно и неуверенно направился прямиком ко мне. Я же просто не смогла усидеть на месте. Поднялась, сделала пару шагов к нему навстречу и остановилась. Мы так и продолжали молчать, стоя в каком-то метре друг от друга. Я хотела бы подойти, обнять, но не могла. Сейчас мне казалось, что если сделаю это, то предам саму себя, свою гордость. Он ведь меня обманул. Он переспал с другой девушкой. И хоть рассказ Оли внес в мою уверенность кое-какие сомнения, но я все равно не могла вот так просто взять и переступить через себя. А Ди? Да, он чувствовал все это. Он же владел ментальной магией и, глядя мне в глаза, прекрасно понимал, что творится в моем сознании. Потому так же молча сделал осторожный шаг вперед, невесомо коснулся моей руки и прикрыл глаза. «Я знаю, что слова бессмысленны», — проговорил тихим, но полным решимости голосом. «Знаю, что сейчас ты меня все равно не услышишь, даже если я попробую все объяснить. Но помни одно, Элли. В моем сердце нет и не было никого, кроме тебя. И что бы ты ни думала, я не отступлюсь». Он вложил в мою руку в несколько раз сложенный листок. Зажал мои пальцы и нежно погладил запястье. «Оли, береги мою Элиру. Я вернусь через 2 дня». После чего развернулся и покинул комнату, а затем и дом.